Глава 34. Ты мог бы и сказать ему, насколько это будет выматывающе. «Многие знания, многие печали, змейка», — ответил перерожденный напарница, сосредоточенно переставляя ноги в своем забеге по крышам. Миг вырубился сразу, стоило только напряжению спасть, а защите подняться вокруг него, в то время как Эллен себе такой вольности позволить не мог. Во-первых, стыдно, слишком незначительная эта нагрузка, чтобы после нее терять сознание на месте. А во-вторых, дела, которые никто не отменял. И пусть он изначально планировал свое время с запасом, намереваясь не начинать ничего сколько-нибудь серьезного, спускать освободившиеся часы в никуда все-таки не собирался. Долгие годы непростой жизни способствовали выработке самодисциплины, и без по-настоящему весомой причины от дел Эллен Нойер не бегал. И все-таки, в словах Эриды лела задумчивость, он друг, а с друзьями нужно быть честным. Или руководство о том, как в два шага намекнуть на то, что носитель лжец. Невесело ухмыльнулся перерожденный, мигом поняв, куда змейка клонит. Понимаешь, Эрида, мир — это не один только Китиш. Есть и другие города, которые не заинтересованы в том, чтобы сосед стал значительно сильнее их. Да и здесь, если говорить по правде, многие с радостью потопят восходящую звезду, стоит только им разглядеть ее потенциал. Пока в мою легенду верит Бельфи, я буду ее использовать, доверяя лишь тем, кому бы я доверил многие свои тайны. Объяснить почему? Тайна, о которой знают все подряд, перестает считаться тайной? Верно. И если мои недоброжелатели каким-то образом выяснят, что секрет моего таланта известен вообще всему ближнему кругу, то не пройдет и пары дней, как они поймут. Король-то голый. Король? Образ, что пришел от змейки, заставил Анимуса сбиться с шага. За какие-то доли секунды навоображала она себе много интересного. В одной сказке король пытался убедить всех в том, что его одежду видят лишь умные люди. При этом он сам ее не видел, его обманули. Но прямо сказать, что он недостаточно умен, не решался ни он сам, ни его приближенные. В ответ на краткий, сопровождающийся цветастыми образами из детских книжек пересказ, Эрида задумалась было. Но Эллен продолжил. Если вскрывается подложная тайна, то все заинтересованные лица начинают искать настоящую, и если они не смогут найти даже намека на нее, то предпочтительным станет наиболее кардинальный способ решения всех проблем. А как бы быстро я ни развивался, но защитить себя от чего угодно смогу еще не скоро. «Один в поле не воин», — похвасталась змейка знанием фольклора людей. «Толпою гасят даже льва». «Последняя, скорее, шутка, но суть передает верно», — спокойно отреагировал Анимус, которого ситуация несколько позабавила, но не рассмешила. «Но этот способ никак не гарантирует того, что на нас не нападут еще раньше, не разбираясь, просто почувствовав угрозу. Для этого мы и влезли в политику. Знакомства, союзы, договоры — все это дополняет нашу силу и может помочь там, где голой мощи не хватит и у десятка абсолютов». Такие разговоры со змейкой не были редкостью в жизни Эллена. Ведь он честно, как мог, пытался помочь ей сформировать свой взгляд на мир. Ментально она все еще была молода, а багаж знаний, унаследованный от старой Риды, представлял собой несколько объединенных, рассортированных по категориям справочников, в которых какие-то обыденные вещи или упоминались крайне поверхностно, или не упоминались вовсе. А оставлять познание мира ребенком без всяких объяснений со стороны взрослого – это прямой путь к ошибкам, которые Эллен очень не любил. А Эрида в каком-то смысле его часть, так что происходящее можно было назвать делом чести. По крайней мере, так перерожденный оправдывался перед самим собой, не желая признавать, что детские честность и непосредственность могут оказывать на него такое влияние. Еще месяц назад я бы сказала, что наиболее безопасный вариант – побег и развитие в уединении вне города, но теперь… Эллену показалось, что змейка покачала головой. Теперь я не уверена, что люди смогут принять сильнейшего, появившегося из ниоткуда. Так оно и есть, змейка, так оно и есть. Трудно было признавать, но люди, по большей части, очень болезненно переносили возвышение ближнего своего. Просто кто-то предпочитал воспользоваться шансом и расти вслед за первопроходцем. А кто-то, наоборот, всеми силами тянул его вниз, при этом достигая дна в первых рядах. И тех, и других сдерживать мог лишь страх. Липкий и первобытный, создающий ощущение опасности для их жизней. Слабые не пойдут против Эллена, если за него будет кому отомстить. А сильные трижды подумают перед тем, как начинать действовать. Между тем район Нойер становился все ближе, а встреча с перебравшими и едва ли находящимися на седьмом небе от счастья родственниками все неотвратимее. Уже показалась на горизонте крыша его собственного дома, когда Анимус спрыгнул вниз, остаток пути преодолев на своих двоих. «Как обстановка?» «Постпраздничная глава», — весело ответил стражник из Нойер, который, видно, пьянку и последующее веселье перенес легко. Можно было бы предположить, что этот конкретный двухметровый мужчина с блестящими янтарными глазами — трезвенник чистой воды, но некоторые детали указывали на обратное. «И позвольте лично вас поздравить. Теперь будущее нашего клана будет ярким и безоблачным». «На твоем месте я бы не был так уверен в безоблачности», — подумал Эллин, принимая поздравления. «То, что дела клана пойдут в гору — факт. Но вот проблем при любом из исходов будет не меньше, чем успехов». Миновав пост, новый глава клана Нойра выбрал наиболее длинный из путей, ведущих к его дому. И во многом этому поспособствовало желание еще раз посмотреть на все то, что теперь подчинено его воле. А подчинено, сколь бы печальным ни было положение Нойр, было многое. Первыми шли территории с возведенными на них строениями. Небольшие вложения, и на балансе клана заброшенные бараки сменятся складами и мастерскими. Находящиеся в отвратном состоянии постройки, Эллен планировал снести, а на освободившемся пространстве обустроить уникальные для Китежа полигоны, предназначенные для становления анимусов. Методик, могущих помочь еще и воинам, он не знал, но обделять их не собирался. Уже были посланы письма ветеранам, еще не завербованным конкурентами. Пусть не всех Нойер, но значительную их часть, Эллен все-таки решил проверить собственными силами, задействовав как имеющихся анимусов, что вскоре начнут возвращаться в город, так и фактически ставших частью клана наемников вроде Арнольда. Объяснить методики понимающим людям, скинув на них основную работу, было много проще, чем лично проверять всех и каждого. Что же до ценности этих методик, то перерожденный был вынужден признать одну немаловажную вещь. Шило в мешке не утаишь, как ни пытайся. Хоть втайне проводи все проверки, хоть кричи о них на главной площади, отличен будет лишь срок, в который о неоднозначном решении молодого главы Нойр станет известно во всем городе, а сами практики распространятся среди заинтересованных лиц. Но сейчас Эллен намеревался ковать железо пока горячо и идти против традиций, а методы соседей, по большей части, не использовались лишь из-за них, якобы свое совершение. Герои, ступившие на неизведанную тропу, звучит всяко лучше, чем молокосос, наплевавший на труды предков. Вторым пунктом в плане анимуса стояло утоление кадрового голода. Переход от старого уклада, в котором все заработки и взаимодействие с общественностью лежали на анимусах-бойцах, к новому, в котором хорошее место будет уготовано вообще всем, безболезненно случиться не мог. Банально, но у Нойр не хватало специалистов во всем том множестве областей, которые требовалось освоить для нормальной жизни. Те же фермеры, формально принадлежащие к клану, но на деле не приносящие и третьей части снимаемого с полей урожая, требовали проведения полноценной реформы, а разобщенных и работающих кто во что гораст мастеровых было необходимо собрать в единый кулак, которым можно будет хоть как-то управлять без риска вскипятить мозги, копаясь в документах. Впрочем, заниматься всем этим предстояло не сегодня и даже не завтра. Все-таки клан железной дисциплиной похвастать не мог, и выхода на полную мощность день в день можно было не ждать. Сам Эллен, как и его доверенные лица, мог быть бодр, весел и готов к труду и обороне, да только все рядовые винтики одного большого механизма все еще будут пребывать в чем-то близком к состоянию нестояния. Так что сегодня время выделялось только на отдых, семью и те дела, в которых был задействован лишь сам перерожденный. Например, вечером Эллен с огромным удовольствием повозился бы с вибрационным восприятием. Очень уж сильно ему хотелось узнать, действительно ли этот орган был рукотворным, и если ответ на этот вопрос окажется положительным, то кто был носителем той старой Риды до него? Обойдя район клана чуть ли не по кругу, Эллен вышел к собственному дому. И еще на пороге до него донеслись первые отзвуки громкого веселого разговора, развернувшегося в гостиной. А к моменту, когда он вошел в коридор, стало возможно разобрать не только отдельные слова, но и предложения. И после этого учиться драться он отказался наотрез. Да, тогда я решил, что и следующему главе не быть бойцом. «Вы точно говорите про нашего Эллина?» Неподдельно искренне удивился Истиан, хлопнув кружкой по столу. Главе Нойр осталось лишь тяжело выдохнуть. Все-таки Кэрри он никуда не ушел и действительно заночевал где-то в коридоре, если его не подобрала прислуга. Сколько меня не натаскивали на схватки, а он мною все равно вытер пол. И даже особого значения этому не придал. «Элли скромный», — тихо добавила Алексия, перед которой перерожденный ни разу не раскрывал свою очень темную и очень неприятную сторону, сформировавшуюся под влиянием с годами становящейся все больше и больше силы. Трудно остаться добрым, понимающим и всепрощающим, когда раздавить человека много проще, чем разрешить возникший вопрос иным способом. Для этого нужно обладать не особым характером, а определенными проблемами с головой. Быть блаженным, например. Вот чего-чего, а скромности за ним искать не стоит. По крайней мере, не в последнее время. Дорж, непонятно когда успевший здесь оказаться, ударился с кем-то кружками, приложившись к напитку. И лишь сейчас Эллен поймал себя на том, что вот уже несколько секунд он стоит за стеной, прислушиваясь к разговору. «Я бы сказал, что он страдает высокомерием, полагаю». «Я им не страдаю, отец». В конечном итоге Нойр решил, что такое поведение по отношению к близким людям является верхом низости, потому и поспешил объявить о своем присутствии. «Я им наслаждаюсь. Вижу, вам уже лучше». «И это нам говорит тот, кто ранним утром сбежал, не обмолвившись ни с кем ни словом». Истиан театрально воздел руки к потолку. «Потыкай свою совесть палкой, возможно, она уже давно мертва». «Извини, нужно было проведать Миктона. Вчера он не пришел на церемонию, так что я о нем беспокоился», — честно ответил Эллен, проходя вглубь комнаты и садясь за стол. К его большому удивлению, продолжение застолья выглядело чинно и благородно. Даже напитки оказались всего лишь сильно разбавленным алкоголем, призванным избавить людей от похмелья. «И по правде говоря, я думал, что ты не станешь настаивать на продолжении празднества». «Нет-нет, мне хватило и вчерашнего», — сразу открестился Юстиан. «Я вообще собирался обсудить с тобой одного гостя, которого никто не ждал вовсе». «Формально он в своем праве». Эллен поймал взгляд отца, прочитав в его глазах желание отдать все подобные вопросы на откуп сыну. Слишком уж сильно его впечатлило то, как прошла официальная часть мероприятия. «А неформально хоть как-то ему ответить, я пока не в силах». Тем временем Алексия уже успела обернуться, поставив перед перерожденным стеклянную, прямо на ходу покрывающуюся прохладными капельками, кружку. «Вроде и первый день осени, а все равно жарко». «Конфликт с Лагисом неподъемен для любого малого клана, это даже не обсуждается. Куда важнее тот факт, что он лично показался на церемонии. Считаешь, что пойдут слухи?» «Я уверен, что они уже пошли. Как-никак Китиш и без того судачил о тебе сплошь и рядом. Банально, но люди хотят продолжения банкета», — пояснил Кэрион свою мысль, с благодарностью приняв от спутницы друга кружку, полную напитка. Эллен и сам задумывался над этим, но за неимением лишнего времени был вынужден отложить не самый на самом деле важный вопрос. Его можно было решить и позже, но теперь, когда им озадачился Юстиан, новоспеченный глава клана Нойр в своем становлении собирался придерживаться тактики привлечения внимания к своей персоне во всех сферах, начиная от политики с ремесленным движением и заканчивая искусством боя. Естественно, собирать на себе взгляды всего города он никогда не собирался, а воспользоваться сложившейся ситуацией его вынудило то, что в противном случае слава вполне могла стать дурной. Какими путями? Это ему было неведомо, ибо такие вещи носили хаотичный характер. Появление Желагиса на церемонии нарушило тот хрупкий баланс, который выстраивался тогда еще наследником на протяжении последних недель. Эллен стал желанным гостем для многих людей, вращающихся в политических кругах, а о его потенциале анимуса и мастера рун уже ходили легенды. При этом перерожденный делал ставку не на старожилов этой полной змеи-арены, а на восходящих звезд, подростков и юношей, в будущем могущих занять в обществе хорошее положение. Тому потворствовало несколько причин, но главное, доверие молодежи заслужить было много проще, так как сам Эллен к этой молодежи и относился. К Конечно, наилучшим вариантом было бы налаживание связи со всеми сразу, но об извечном противостоянии отцов и детей, противостоянии поколений, не слышал разве что глухой. Рано или поздно, но тот же Юстиан разойдется с отцом во мнениях, начнет свою игру, и Эллен его поддержит. С Алланом, главой клана Кэрион, его связывали лишь деловые отношения, которые при таком исходе препятствием точно не станут. Амелия же вообще уже не слишком ладит с Лагисом, который поставил интересы клана превыше интересов дочери. Шутка ли? Запретить человеку, живущему мечом, этого меча не касаться. Впрочем, все это частности. На деле же перерожденный делал ставку не на нынешних, а на будущих лидеров, уже сейчас используя все имеющиеся инструменты для того, чтобы заручиться их поддержкой. Как на всем этом скажется, пусть не дружба, но некая связь с главой клана Фуга, большой вопрос. Ведь у любителей пространственного маневрирования было много врагов, со многими из которых Эллена уже что-то связывала. «А ведь он обрек меня на как минимум полтора десятка лишних встреч с теми, кто может посчитать, будто я от них отвернулся». От этой мысли Эллену захотелось чертыхнуться, но он сдержался. «Разобраться со всеми последствиями мне едва ли удастся, но хотя бы смягчить их я попытаюсь. Итак, на всякий случай, на Амелию я зла не держу». «Хм», — прокашлялся Юстиан Альткэрион, мельком глянув на понимающе улыбающуюся Алексию, что, как и Дорж, молча прислушивалась к их разговору. «Рад это слышать, но я изначально не считал тебя человеком, могущим вот так раскидываться обвинениями. И на том спасибо. Правда, теперь мне вдвойне интересно, что сподвигло тебя на столь долгое ожидание». Юстиан любил подурачиться, но сейчас речь шла о деле, так что Эллен страстно желал узнать, как со всем этим связан Лагис. «Мне интересны твои планы касательно Академии. Первая встреча уже послезавтра, если ты вдруг забыл». «Скажешь, забыл», — Эллен ухмыльнулся. «Но если тебя интересует факультет, которому я отдам предпочтение, то, увы, не поменялось ровным счетом ничего. Регулярная демонстрация силы даст больше ресурсов для игры на политической арене, нежели какие-то исследования на специализированном факультете». «Зависит от того, что исследовать, друг мой». Перерожденный демонстративно щелкнул по перстню, достав из него пару страшных внешних заготовок. Грубые, необработанные металлические части, незащищенные от копирования слои рун, мерцающие зловещим изумрудным светом. Все это свидетельствовало о том, что образцы не были предназначены для показа кому-либо. Но Эллен передал их Юстиану, продемонстрировав изрядный уровень доверия. Вот, например, очень специфичные вещицы. Модифицированные ювелирные инструменты, которыми обзаведутся все мастера Китежа меньше, чем за неделю со дня начала продаж. И это только то, над чем я работаю прямо сейчас. Думаю, принцип мне можно не объяснять. Юноша повращал артефакты в руках, оценил сложность исполнения и бросающуюся в глаза продуманность конструкции, после чего вернул их Эллену. Не буду даже говорить о том, что разработка совершенно новых артефактов доступна лишь истинным мастерам рун. Но кое-что спрошу. У тебя там кусочка твоего таланта не завалялась? Увы, все забрал себе. Ноэр развел руками, в то время как Юстиан встал из-за стола. Хочешь поговорить наедине? Нет-нет. Я доверяю всем в этой комнате. Просто мне уже пора бежать. Как-никак вернуться я должен был еще утром. Господин Дорж, Алексия. Третий сын клана Кэрион коротко поклонился всем присутствующим, после чего направился к выходу. И лишь оказавшись в коридоре, он тихо добавил. «Не увлекайся введением в клан людей со стороны. Ты наверняка уже подхватил крысу-другую, но вполне можешь обзавестись целой стаей». «Знаю», — кивнул перерожденный. «Но если мой клан не станет сильнее сейчас, то после вот так просто набирать новых соклановцев уже будет слишком рискованно. Появятся свои секреты и тайны». Так или иначе, но сказать я был обязан. Все-таки ошибаются даже гении. Юстиан, выйдя на крыльцо, втянул носом прохладный воздух и, глядя на медленно ползущее по небосводу солнце, поправил верхнюю одежду, порядком помявшуюся и местами могущую похвастаться свежими пятнами. «В любом случае, спасибо за приглашение. Я уже давно так не отдыхал. Постоянная необходимость держать лицо выматывает похлеще тяжелого боя. Да. Я вращаюсь в высшем обществе, всего ничего, и уже тебя неплохо понимаю, Истян». Парни пожали друг другу руки. «Если что, можешь рассчитывать на новости из Академии в моей интерпретации». «Да я как бы уже», — хохотнул тот, взлохматив волосы. «Может, увидимся перед церемонией поступления. Буду сопровождать младшего братишку. Удачи», — сказал Кэрион и махнул рукой, направившись к выходу с территории клана. Провожать его Эллен не стал, так как оставленный в гостиной отец тоже чего-то явно хотел, да и бросить Алексию в свой практически законный выходной он не мог. А значит, впереди разговоры, и не только они.